Глава шестая. Пожалуй, из всех, кого я хотел здесь увидеть, отец Сеньки был в самом конце списка. Его лицо, обычно такое простое и добродушное, сейчас было хмурым, а во взгляде читалось не только удивление, но и откровенное, неприкрытое подозрение. «Двуногие у нас проблемы», — тут же писнул у меня в голове Фырк, который, кажется, тоже был не в восторге от такого неожиданного визита. «Этот твой папаша выглядит так, как будто сейчас начнет нас с тобой на прочность проверять. А у меня тут, между прочим, важнейшая информация». «Подожди со своей информацией, Фырк», — мысленно осадил его я. «Сначала нужно разобраться с этим». Я медленно выпрямился, стараясь, чтобы мои движения выглядели как можно более спокойными и естественными. Положил историю болезни Сеньки обратно на тумбочку и с самой доброжелательной из своих улыбок посмотрел на Василия. «Василий, здравствуйте. А я вот решил проведать вашего сына, узнать, как у него дела. Волнуюсь за него, знаете ли». Василий, однако, моей дружелюбной улыбки не оценил. Он скрестил руки на груди и смерил меня тяжелым, недобрым взглядом. «Заволновался, значит, он. Его голос был хриплым, каким-то чужим». «А что ж ты, господин лекарь, не волновался, когда чуть не отравил его мазью проклятой? Сначала хотел на тот свет отправить, а теперь, значит, волнуешься?» Я почувствовал, как мои кулаки невольно сжимаются. Ах, вот оно что. Значит, им все-таки удалось убедить его в том, что это я виноват в ухудшении состояния Синьки. Вот подлецы. Но я тут же заставил себя расслабиться. Злиться сейчас было предельно глупо, да и бесполезно. Я прекрасно понимал причину такого поведения Василия. Страх за сына, отчаяние, бессилие. В таком состоянии человек готов поверить во что угодно, особенно если ему это что угодно грамотно преподнести. «Василий, я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более спокойно, но при этом твердо. Давайте-ка вспомним, как все было на самом деле. Я всегда был на стороне вашей семьи. Сначала спас вас, когда вас током шандарахнуло. Потом я единственный из всей бригады понял, что у вашего сына не стекляшка. И, наконец, я помог мастеру-целителю Преображенскому во время операции, когда у Синьки остановилось сердце. Так что если кто здесь и волнуется о состоянии вашего сына, так это я. И волнуюсь я о нем не меньше, чем вы». Мои слова, похоже, произвели на него обратный эффект. Он как будто обезумел. «Это что ж получается?» Он шагнул ко мне, и его лицо исказилось от гнева. «Это получается, что только тебя, значит, волнует состояние моего сына, а меня, его родного отца, нет? Ты что хочешь сказать, что я плохой отец?» «Ну, началось!» Тут же прокомментировал Фырк, который уже успел устроиться поудобнее у меня на плече и теперь с интересом наблюдал за разворачивающейся драмой. «Классический прием! Лучшая защита — нападение! Сейчас он тебе еще и в морду даст за то, что ты его сына спасал! Ой, люди такие забавные существа!» От его крика проснулись некоторые дети в палате. Они испуганно посмотрели на нас своими сонными глазками. Тут же проснулся и Сенька. Он удивленно протер глазки и, увидев отца, слабо улыбнулся. «Успокойтесь, Василий. Я не повышал голоса. Я этого не говорил. Я просто хочу вам помочь. Вашему сыну становится все хуже. Те дорогие эликсиры, которые ему назначили, Витареген, перестали помогать. Его организм их отторгает. Если мы сейчас не найдем причину этого отторжения, то...» Вдруг взревел Василий, как раненый медведь. «Так это все из-за тебя. Каждый раз, как ты появляешься, моему сыну становится только хуже. Это ты его сглазил или проклял? А ну, признавайся. Ты намазал его тогда дома каким-то своим проклятым зельем, чтобы он потом всю жизнь мучился». Он угрожающе двигался на меня, сжимая свои огромные кулаки. «Василий, успокойтесь. Я не отступил ни на шаг. Рукоприкладство делу не поможет. К тому же, я уверяю вас, ударить меня у вас все равно не получится. Но если вы хотите довести дело до драки, пожалуйста, только учтите, что это произойдет на глазах у вашего сына и других детей». Василий подошел ко мне вплотную. Мы стояли глаза в глаза. От него пахло потом, тревогой и каким-то дешевым табаком. Я спокойно, не моргая, смотрел в его полные ярости и отчаяния глаза. «А у тебя есть яйца, двуногий?» С неподдельным восхищением присвистнул Фырк. «Я уже думал, что ты сейчас кирпичей в штаны наложишь от страха. Всякий раз удивляюсь тебе. Молодец!» И вот тут, когда напряжение в палате достигло своего пика, и я уже готовился к тому, чтобы применить пару-тройку своих не самых гуманных, но очень эффективных приемов, раздался тихий плачущий голос. «Пап, не надо. Пожалуйста». Мы оба как по команде обернулись. Сенька сидел на своей кровати и испуганно смотрел на нас. Он супился и готов был вот-вот заплакать. Василий тут же как будто очнулся от своего безумия. Вся его ярость, весь его гнев куда-то мгновенно испарились. Он бросился к сыну, сел на край его кровати и крепко обнял. «Тише, сынок, тише. Все хорошо, папа здесь. Никто тебя не обидит». Он гладил его по голове, и голос его дрожал от нежности и раскаяния. Я хотел было что-то сказать, как-то разрядить обстановку, объяснить Василию, что я здесь не для того, чтобы вредить его сыну. Наоборот, чтобы помочь. Но не успел. Дверь в палату открылась, и на пороге появился сам мастер-целитель Преображенский. Вид у него был уставший, но, как всегда, очень собранный. Он обвел взглядом палату, меня, Василия, обнимающего плачущего сына, и других, проснувшихся от шума детей. «Что здесь происходит, Разумовский? Ветров?» Его голос прозвучал тихо, но очень весомо. Вся ярость и напряжение в палате как будто мгновенно испарились. «Господин лекарь, уберите отсюда этого адепта!» Василий зло посмотрел на меня. «Он пугает моего сына!» Преображенский только хмыкнул. «Уважаемый Василий, я, конечно, понимаю ваши отцовские чувства, но я сам буду решать, что и как делать моим сотрудникам в моем отделении. А сейчас будьте любезны, успокойтесь и успокойте своего сына». «Да мне на вас плевать на всех!» — огрызнулся Василий, но уже не так уверенно. «Я пришел пообщаться с сыном, а вы тут можете делать, что хотите». И он еще крепче обнял Сеньку, уткнувшись лицом в его макушку. Они оба молчали, и в палате наступила гнетущая неловкая тишина. «Ну вот, двуногий, теперь ты здесь точнехонько, третий лишний!» Прошептал у меня в голове Фырк, который, кажется, даже успел немного заскучать. «Или какой там по счету? Сейчас, погоди, пересчитаю. Раз, два, три...» Я и сам это все прекрасно понимал. Сейчас любые мои слова были неуместны. Я посмотрел на Преображенского, тот едва заметно кивнул и махнул головой в сторону двери, мол, пойдем отсюда, не будем им мешать. Я вышел в коридор. «Пять, шесть, семь...» Продолжал свои математические изыскания Фырк у меня в голове. «Погодите меня!» И он, недовольно фыркнув, вылетел следом за мной. Мы с Преображенским молча шли по коридору таракального отделения. «Это было довольно неосмотрительно с вашей стороны, Разумовский», — наконец нарушил тишину мастер-целитель. «Вот так, в открытую, приходить к пациенту, из-за которого вы здесь находитесь под следствием у гильдии». «Я переживаю за мальчика, Вениамин Петрович. Я пожал плечами. Поэтому и пришел. Хотел узнать, как у него дела». Преображенский только фыркнул. «Какой вы у нас добродетельный, Разумовский! Прямо мать Тереза в мужском обличии! Только вот эта ваша добродетель может вам очень дорого обойтись. И не только вам. Вы хоть понимаете, что своими действиями вы подставляете не только себя, но и меня, но и Киселева, да и всю больницу?» «О, опять старая песня о главном!» — недовольно проворчал Фырк. «Репутация, гильдия, правила! Да сколько ж можно нести энту чушь? Лучше б о пациентах так заботились!» «Вениамин Петрович, я остановился и посмотрел ему прямо в глаза, решив прервать эту нравоучительную лекцию. Давайте-ка оставим в стороне мою репутацию и ваши проблемы. Речь сейчас идет о Сеньке и его здоровье. Мы остановились посреди коридора. Сеньке перестал помогать Витареген. Я решил пойти ва-банк. А значит, ваша первоначальная теория о том, что более дешевый регенол Форте не помогал ему из-за простой непереносимости, скорее всего, ошибочна. Проблема, скорее всего, гораздо глубже и серьезнее. Илья, я понимаю ваше стремление всем помочь. Поверьте, я и сам в молодости был таким же горячим, нетерпеливым, готовым на все ради спасения пациента. Но вот сейчас, боюсь, это не тот случай. Иногда нужно просто признать свое бессилие и... А я не собираюсь признавать свое бессилие. Вениамин Петрович, я не дал ему договорить, потому что я уверен, что могу ему помочь. Хм, помочь? Он усмехнулся. А чем, позвольте спросить? Мы сами пока не знаем, что с Сенькой. Да, вы правы, Витареген действительно перестал давать эффект. Состояние мальчика снова начало ухудшаться. И мы сейчас продолжаем исследование, пытаемся найти причину, но пока, увы, безрезультатно. Вениамин Петрович, послушайте, я не прошу пока у вас ничего сверхъестественного. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более убедительно. Мне нужно просто больше времени, чтобы ознакомиться с его историей болезни и со всеми анализами, со всеми снимками. И вот тогда... И тогда... Перебил меня Преображенский. Вы, скорее всего, вряд ли узнаете больше, чем узнали несколько более опытных, чем вы, лекарей, которые уже неделю бьются над этим случаем. А вот это мы еще посмотрим. Я взглянул на него твердым, нетерпящим возражений взглядом. Вениамин Петрович, вы поймите, это мой последний шанс. Шанс избавиться вот от этих кандалов. Шанс доказать свою невиновность, продолжить свою карьеру. Поэтому с вашего разрешения или без него, но я все равно изучу это дело, от и до, и найду причину болезни Сеньки, обещаю. Преображенский долго, очень долго смотрел на меня. В его глазах я видел и сомнения, и усталость, и еще что-то. Кажется, это было уважение. Он увидел во мне не просто наглого адепта, а коллегу, готового на все ради своего пациента. Наконец он тяжело вздохнул и махнул рукой. «Ну ладно, Разумовский, черт с тобою!» — уговорил. «Пойдем». Мы пришли в его просторный, заваленный книгами и медицинскими артефактами кабинет. По дороге Преображенский столкнулся с одной из медсестер и коротко бросил ей: «Фаиночка, принесите мне, пожалуйста, историю болезни пациента Ветрова Арсения из 312-й палаты. И побыстрее!» А уже через 3 минуты я сидел в удобном кресле в кабинете мастера-целителя Преображенского и снова листал уже знакомую мне толстую папку с историей болезни Сеньки Ветрова. Рядом на подлокотнике кресла, невидимый для всех, ну, кроме меня, разумеется, сидел Фырк и с нескрываемым любопытством заглядывал мне через плечо. «Ну что, Фырк, — произнес я, — что ты там увидел у нашего маленького пациента? Только, пожалуйста, в мельчайших подробностях и без своих обычных шуточек про кишки наружу». Фырк на мгновение задумался, подбирая слова. Вид у него был все такой же, ошарашенный, как и в палате. «Слушай, двуногий, там настоящий хаос!» Его мысленный голос был на удивление серьезным. «Я такого еще не видел. Его внутренние защитники, эти ваши лейкоциты, или как там они, как будто с цепи сорвались. Они носятся по всему телу, как стая бешеных псов, атакуют все подряд. И свои же собственные легкие на месте шва, и те эликсиры, которые ему вливают. Как только эта ваша целебная жижа попадает ему в кровь, они тут же набрасываются и начинают ее жрать. Это какая-то гражданская война внутри него. Он сам себя уничтожает». Я слушал его и чувствовал, как у меня в голове все встает на свои места. Картинка была ясна, как божий день. Гражданская война, какое точное определение. Это же классический, острый аутоиммунный процесс. С моими знаниями иммунологии из прошлой жизни я мгновенно понял, что происходит. Операция по удалению опухоли, сама опухоль, стандартные восстановительные эликсиры — все это стало для иммунной системы Сеньки мощнейшим триггером. Его защитники, его иммунитет сошли с ума и начали атаковать не только чужеродные, как им казалось, белки из эликсиров, но и собственные, измененные в результате операции ткани. А каждое новое вливание Вита-Регена, который должен был стимулировать заживление и восстановление, на самом деле подливают масло в огонь, подстегивая эту безумную аутоагрессию. И неудивительно, что ему становилось все только хуже. И решение этой проблемы, в отличие от дорогостоящей, как выяснилось, совершенно бесполезной терапии Вита-Регеном, вырисовывалось, на удивление, простое и элегантное. Вместо того, чтобы пытаться пробить взбесившийся иммунный ответ еще более мощными и дорогими восстановителями, что только усугубляло бы ситуацию, нужно просто сделать прямо противоположное. На короткое время успокоить его иммунную систему, приглушить ее, дать ей прийти в себя. А для этого существуют простые, и что самое главное, дешевые иммуносупрессоры. Аналоги обычных глюкокортикоидов, которые в моем мире использовались для этих целей повсеместно. Короткий курс таких препаратов должен был снять острое аутоиммунное воспаление, перезагрузить иммунную систему. А как только эта буря в организме Сеньки утихнет, можно будет снова вернуться к стандартному восстановительному лечению. И оно, я был уверен, на этот раз сработает как надо. Вот только есть один маленький вопросец. Как все это донести до мастера-целителя Преображенского? Как объяснить этому старому, опытному хирургу, что он и вся его команда уже несколько недель лечат Сеньку совершенно неправильно? И то, что решение этой проблемы — это не какой-то там редкий и дорогой эликсир, а дешевые, как грязь, таблетки, которые можно купить в любой аптеке. Сказать ему в лоб: «Уважаемый Вениамин Петрович, вы, конечно, большой спец, но тут вы немножечко ошиблись. Давайте-ка я вам расскажу, как на самом деле нужно лечить вашего пациента». Да нет. Он меня после таких слов не то что из кабинета, из больницы вышвырнет. Вместе с моими гениальными диагнозами и элегантными решениями. Нет, так дело не пойдет. Тут нужен был совершенно иной подход, более тонкий, более хитрый. Я должен был не преподнести Преображенскому готовое решение на блюдечке с голубой каемочкой, а подвести его к этому решению самого, чтобы он подумал, что это его собственная гениальная догадка. «Но ты чё затих-то, двуногий?» Внимательно смотрел на меня Фырк. «Да так ничего», — мысленно ответил ему я. «Смотри за представлением». Я поднял голову. Преображенский сидел за своим массивным дубовым столом и что-то сосредоточенно писал в истории болезни. Он выглядел уставшим и озабоченным. Это было мне на руку. Я откашлялся, чтобы привлечь его внимание. «Вениамин Петрович, я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более почтительно, но с нотками живого профессионального интереса. У меня тут возникло несколько вопросов, ну, если, конечно, позволите». Он оторвался от своих бумаг и устало посмотрел на меня. «Валяй, Разумовский, раз уж ты здесь. Все равно от тебя так просто не отделаешься». Я мысленно усмехнулся. «Ну что ж, начинаем наш маленький спектакль». «Вот, смотрите, Вениамин Петрович, какая получается интереснейшая картинка. Я взял со стола лист с результатами анализов и сделал вид, что внимательно его изучаю. Сначала мы назначаем мальчику стандартные восстановительные эликсиры. Ну, тот же Регенол Форте. Эффекта ноль. Организм их отторгает. В итоге мы предполагаем индивидуальную непереносимость и переходим на более мощный, дорогой и гипоаллергенный Вита-Реген. Логично? Но что мы видим?» Я сделал многозначительную паузу. Преображенский нахмурился, явно пытаясь понять, к чему я клоню. «Мы видим кратковременное улучшение», — продолжил я. «Температура падает, воспалительные маркеры в крови снижаются. Все вроде бы идет хорошо, но потом буквально через несколько дней на фоне продолжающейся терапии Вита-Регеном ему снова становится хуже. Температура опять лезет вверх, лейкоциты растут, соя зашкаливает, и при этом, что самое интересное, Все посевы на инфекцию, которую вы ему делали, стерильны. Никаких бактерий, никаких грибков. Я снова замолчал, давая ему возможность самому сложить 2 и 2. Это выглядит так. Я решил ему немножечко помочь. Как будто мы пытаемся потушить пожар, подливая в него бензин. Как будто само наше лечение, направленное на стимуляцию иммунитета и регенерацию, на самом деле только подстегивает какой-то скрытый, но очень агрессивный воспалительный процесс. А что, если проблема не в том, что лекарство не подходит, а в том, что сама иммунная система мальчика сейчас работает неправильно? Что, если это какая-то гиперактивная, парадоксальная реакция на саму операцию или на любое внешнее вмешательство? Преображенский несколько секунд молча смотрел на меня, и я видел, как в его уставших глазах загорается огонек живого интереса. Он отложил ручку, откинулся на спинку кресла. «Продолжайте, адепт». Его голос звучал уже не так снисходительно. «Ваша мысль мне нравится». «Это просто гипотеза, Вениамин Петрович. Я постарался выглядеть как можно скромнее. Но что, если мы имеем дело с острым послеоперационным аутоиммунным процессом? Его иммунная система, взбудораженная операцией, теперь воспринимает любое, даже самое безобидное лекарство как угрозу и отвечает на него неадекватной бурной воспалительной реакцией. И вот чем сильнее мы пытаемся его стимулировать, тем хуже ему становится». Преображенский задумчиво потер подбородок. «Аутоиммунный процесс». Он медленно произнес это слово, как будто пробуя его на вкус. «Да, Разумовский, это, конечно, очень смелая гипотеза, но, должен признать, она многое объясняет. И эту странную динамику, и отсутствие эффекта от антибиотиков, и стерильные посевы. Но это всего лишь гипотеза, ее нужно как-то проверять, а у нас нет ни времени, ни средств на сложные и дорогостоящие иммунологические тесты». «А вот нам они как раз и не нужны», — я улыбнулся. «По крайней мере, пока. Мы можем пойти от обратного. Если моя теория верна, и мы уберем главный раздражитель, то есть прекратим стимуляцию иммунитета, то состояние мальчика должно улучшиться. Я предлагаю на время отменить ему восстановительные эликсиры, назначить короткий курс простых и дешевых иммуносупрессоров. Например, ну, обычный преднизолон, чтобы успокоить его взбунтовавшуюся иммунную систему. Мы ведь ничего не теряем. От нынешнего лечения ему все равно становится только хуже». Преображенский нахмурился. «Иммуносупрессоры? В раннем послеоперационном периоде? Разумовский, это же опасно. Подавление иммунитета может спровоцировать развитие вторичной инфекции, с которой ослабленный организм мальчика просто не справится. Мы можем его потерять». «Риск, конечно, есть, Вениамин Петрович. Я не стал спорить. Но, на мой взгляд, он гораздо меньше, чем риск потерять его от прогрессирующего аутоиммунного воспаления и полиорганной недостаточности. К тому же, мы ведь не собираемся давать ему лошадиные дозы. Небольшая, тщательно подобранная дозировка на несколько дней под строгим контролем анализов и общего состояния. Мне кажется, это наш единственный шанс». Преображенский долго молчал, барабаня пальцами по столу. Я видел, как в его голове идет напряженнейшая борьба. С одной стороны, протоколы, инструкции, страх перед возможными осложнениями и ответственностью. А с другой — логика, здравый смысл и отчаяние желания помочь маленькому пациенту. «Ладно, Разумовский», — наконец выдохнул он, — «я подумаю над твоим предложением, а сейчас-ка иди-ка поработай. Мне нужно все как следует обдумать». Я кивнул. Это уже была маленькая победа. Заставить мастера-целителя хотя бы задуматься над твоей безумной теорией — это дорогого стоит. Я вышел из кабинета. Фырк, который все это время сидел у меня на плече и с интересом слушал наш разговор, тут же не преминул вставить свои 5 копеек. «Но ты двуногий, но ты даешь!» — проскрипел он. «Так этого вашего Преображенского уел, так его развел, прям как опытный психолог. Он же теперь всю ночь спать не будет, все про эти твои аутоиммунные процессы думать будет. А утром, глядишь, и согласится. Молодец, хвалю». Я только усмехнулся. До конца моего обеденного перерыва оставалось еще минут 10. К юристам, разумеется, я уже не успевал. Да и бог с ними, сейчас главным было Сенька. А с наглым Прохором Захарычем я еще успею разобраться. Я спустился на первый этаж, собираясь вернуться в первичку и продолжить разгребать эти авгиевы конюшни. Но по дороге у меня в кармане завибрировал телефон. Номер был мне незнаком. Я взял трубку. «Адепт Разумовский», — раздался на том конце провода знакомый вкрадчивый голос следователя Мышкина. «Он самый. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более нейтрально. Чем могу быть полезен вам, господин следователь?» «Илья, у меня для вас новости», — Мышкин говорил, тщательно подбирая слова. По его интонации невозможно было понять, хорошие новости или плохие. «Пришли результаты дополнительных анализов Арсения Ветрова. Ну, те, которые мы отправляли в столичную лабораторию гильдии.